Слабы вы еще, молодые. Табак чистый, Трабизонд. Я его под окном выращиваю летом. Сушу, конечно. Семена я еще, когда проводником работал, из Сухума вывез. Так, Павел Кузьмич, вы хотели нам что-то рассказать. Я в 12 чай пью в магазине. В подсобке печка есть, я на ней, значит, чай грею. Только я пить собрался, стучат в дверь. Я, конечно, пошел. Смотрю, женщина военная, погоны, как у вас, серебряные узкие. Я к дверям подхожу, смотрю, машина зеленая с красным крестом. А девушка военная кричит мне: «Пусти, мол, дед, по телефону позвонить». А я ей: «Как это?» А она, мол: «Машина сломалась, раненые бойцы мерзнут». А я ей, конечно, отвечаю: «Звони из автомата». А она мне: «Сломан он». Я тогда говорю: «Давай телефон позвоню». Она рассердилась, стучать начала, тыловой крысой назвала меня. Говорит: «Людей тебе не жалко, старый хрыч, которые за тебя кровь льют». Ну, она, конечно, кричит, срамотит меня. А я ей, мол: «Товарищ военная девушка, вы на меня не кричите, я при посту. Хотите, в милицию позвоню, они вам помогут». Тогда она обругала меня матерно. Да ловко так, как мой унтер на действительной службе. Плюнула: «Ты, — говорит, — старая падла, попадешься мне. Рот твой сученый». Как она сказала? Данилов подался к сторожу. «Рот твой сученый». «Блатная», — категорически изрек Никитин. «Урка». «Дальше что?» Данилов уже понял, почему телефон в магазине на Грузинском валу стоял на крыльце, понял, почему открывали двери ночные сторожа. Они помогали раненым бойцам. Ах, гады! Нашли же, на чем спекулировать. Санитарный фургон, кто остановит его? Девушка-военврач и раненые в кузове. А дальше она к машине пошла, села и поехала. Я еще удивился. Говорит, машина сломана, а она поехала. Номер не запомнили? Так темно было. И то правда. Вы очень помогли нам, спасибо. Когда возвращались, Серебровский сказал Данилову: «Этот фургон еще три сторожа видели. Только никто внимания не обратил. Машина милосердия. Тот, кто придумал это, четко рассчитывал на психологию войны. Санитарная машина, девушка-врач, наверное, раненые в кузове. Это придумал человек умный. Может быть, Розанов? Нет, Иван, Розанов хоть и адвокат, но этого придумать не мог. Человек, знающий армию, стоит за этим делом. Помяни мои слова, подготовленный человек». Так они взяли магазины, машину с продуктами, только вот квартира Минина. У Розанова не нашли ни одной его вещи. Значит, они брали ее не для Розанова. Серебровский повернулся на переднем сиденье. Трудное дело, Иван. Белов. В этом доме он и живет, показал на длинный дощатый барак оперативник Балашихинского Рома Вася Паршиков. Перед этим он час рассказывал Белову о царевиче. Вася знал его брата Илью, воевавшего на Крайнем Севере. Илья мужик был твердый, отличник Асавиахима, стахановец. Витька вроде тоже пареньком был неплохим, но слабенький очень, болел много. В 18 лет выглядел с натяжкой на 16 лет. По состоянию здоровья на военном учете не стоял. В 41-м уехал копать окопы под Клин. Вернулся только в середине 42-го. Говорил, что работает в военном госпитале. Несколько раз за ним заезжала санитарная машина. Какая квартира? Белов рассматривал грязно-бурую стену барака. Штукатурка отвалилась, и из стены торчала дранка. Пятое. Ты чего смотришь? Неужто в Москве таких нет? Да так. Ну, раз так, пошли. Дверь в пятую комнату была приоткрыта. Они вошли и поняли сразу, что до них здесь кто-то основательно поработал. Стол был сдвинут, печка-буржуйка валялась на полу, Лист жести, на котором она стояла, сорван. Из распахнутого шкафа кто-то повыкидывал все немудреные пожитки. Даже матрас на кровати вспороли. «Чего же они здесь искали?» — оглядел комнату Паршиков. «Это у них надо спросить». Белов снял шапку. «Поработали неплохо». Они не заметили, как в комнату вошла пожилая женщина в стеганой душегрейке. «Вы кто такие будете?» — спросила она. «Мы гражданочка из милиции». Паршиков вынул удостоверение. «А вы кто?» «Я соседка. Зовут-то вас как?» Белов вспомнил наставление Серебровского, который говорил, что свидетеля надо брать на обаяние, и улыбнулся. «Зовут меня Надежда Михайловна, только сюда уже Свитиные работы приезжали». «Откуда?» — переспросил Белов. «Из госпиталя, где Витя работает. Девушка в форме и мужчина, врачи». «А как девушка выглядела?» «Симпатичная. Родинка у нее под глазом». «Под каким?» Женщина задумалась на минуту, поводила пальцем по лицу и остановилась. «Под правым глазом. Тут?» «А мужчина?» «Обыкновенный военный, высокий». «Они пешком пришли?» «Нет, на зеленой скорой помощи приехали». «На военной?» «Зеленой, с красным крестом. А какая она, военная или еще какая, я не знаю». Они шли по улице в сторону шоссе, мимо заколоченных дач и упавших заборов, по тропинке, с трудом протоптанной в огромных, девственно белых сугробах. И Белову казалось, что где-то за углом лежит тропинка, которая приведет его к дому, пахнущему свечами и елкой. Дому, в котором ждут его красивые, веселые люди. Потом он ехал в электричке в Москву. В полупустом салоне было холодно, и Сергей, прижавшись плечом к промерзлой стене, бездумно смотрел в окно. Данилов. Считалочка была такая в детстве. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты такой? Глупая считалочка. Но после нее начинали играть в прятки. А у него наоборот. Сначала прячутся, потом считаются, а он водит. Долго уже водит, очень долго. В 18-м он ловил банду Сережи Барина, в 20-м Дегунина, в 34-м Лосинского, перед войной Цыгана, потом Широкого, Гоппе. Это только крупные банды. А сколько он взял налетчиков и грабителей? Водит, все время водит. Такая уж у него судьба. Он водит, а где-то по улицам носится машина милосердия и сеет смерть. Утром его с начальником вызывали в наркомат. Разговор состоялся неприятный, но, слава богу, короткий. Начальник ГУП, глядя куда-то поверх его головы, сказал: «Когда я работал в Чите, мне все уши прожужжали. Данилов, Данилов. Где ваша хватка, подполковник? Где хваленое оперативное мастерство? Медленно работаете, преступно медленно». На обратном пути в машине начальник МУРа посмотрел на застывшее каменное лицо Данилова и сказал сочувственно: «Иван, я такое удовольствие имею ежедневно, в 5 инстанциях. Ты успокойся, но помни, с тебя спрос большой». 3 дня он сам допрашивал задержанных. Баранов не знал ничего. Виктор Розанов тоже. Ночью Данилов вызвал Никитина и попросил привести Андрея. «Ты уж извини, что поднял тебя», — сказал Иван Александрович, — «но дела так складываются». Он посмотрел на задержанного, на его горящие сухим светом глаза, на лицо, на котором сразу выступили скулы, и понял, что парень не спит, не до сна ему нынче. «Кури! Правда, не Казбек, но все же». Задержанный взял папиросу, прикурил медленно, посмотрел на Данилова. «Как паренек этот, в которого я стрелял?» «Повезло, Бог-то ему прострелил. Врач сказал, на сантиметр левее, и пуля в живот вошла бы». «Значит, и мне повезло. Может, поживу еще, начальник?» «Может быть. А хочется?» А как ты думаешь? Тварь бессмысленная и тоже жить хочет. А я же человек. Поздно ты вспомнил об этом, очень поздно.